Жан. Испаряясь с темного зеркала Онежского озера, на улицу Пушкина надвигался туман. Подобно восставшему мертвецу, он волок свое аморфное тело, цепляясь призрачными пальцами за кусты и все еще зеленую траву. Он обтягивал парк, изливался на дорогу, влажной дымкой колыхался во дворах, вплотную подбирался к домам. Оседал каплями на остывающих автомобилях, загонял промозглую стылость под одежду припозднившихся путников. Спасаясь от холода, Жан набросил капюшон и даже стянул завязки. Сунув руки поглубже в карманы, переступил с ноги на ногу. Сидеть в засаде оказалось не так уж романтично, как расписывали авторы давно минувших веков. Он уже битый час околачивался в густой тени деревьев, в самой глубине двора дома с башенкой. Озябли пальцы и кончик носа. От неподвижности затекла спина. К тому же Жан поймал себя на мысли, что замирает всякий раз, заслышав въезжающую во двор машину. Вдруг кто-то из соседей заприметил подозрительную фигуру, прячущуюся среди пожелтевших берез, и вызвал полицию. И что тогда делать? Даже если ты ни в чем не виноват, как объяснить, почему ты топчешься на одном месте, скрываясь под покровом осеннего вечера? Но хуже всего оказалось ожидание. Томительная скука, выматывающая душу, капля за каплей лишающая уверенности в правильность разработанного плана. Поэтому, когда запеликал домофон на двери Лениного подъезда, Жан едва не подпрыгивал от нетерпения. «Кто там? Очередной собачник вывел питомца на прогулку? Или кто-то обнаружил, что в холодильнике пусто и решил купить сыры хлеба на завтрак? А может, этот кто-то просто работает в ночную смену и теперь спешит на работу?» Но, по счастью, богам наскучило наблюдать, как Жан мучается ожиданием. Из подъезда вышли родители Лены. Почему-то Жан думал, что они будут озираться по сторонам, поглубже нахлобучивать шляпы, поднимать воротники плащей и вообще вести себя как шпионы из плохонького фильма. На деле же родители Лены не оборачивались, пытаясь вычислить хвост, а шли уверенно и четко, словно роботы, запрограммированные на определенный маршрут. Папа, высокий, плотный мужчина в очках, действительно был в плаще, но на этом сходство со шпионами заканчивалось. Механический широкий шаг он сопровождал нелепыми взмахами рук. Из полурастегнутых бортов плаща выглядывала кукольная голова. Мягкий свет фонарей и окон порождал новые тени, причудливые, тревожные. Жан готов был поклясться, что веревочные руки куклы обвивают шею мужчины, как галстук удавка. Мама, хрупкая невысокая женщина, на фоне рослого мужчины смотрелась подростком. На взгляд Жана, Лена была примерно того же роста. Мама семенила, быстро-быстро переставляя ноги, отчего звук стучащих по асфальту каблуков разлетался дробным эхом по всему пустому двору и далеко за его пределами. Иногда она забегала вперед, с тревогой поглядывая, как там кукла, но, убедившись, что все в порядке, вновь отставала. Вместе они представляли собой дуэт настолько комический, что Жан, не зная, что происходит, принял бы их за городских сумасшедших, безобидных фриков. Но он помнил испуг в глазах Лены, помнил срывающийся голос Фаины Григорьевны, когда она впервые рассказала ему о своих догадках. И, преследуя удаляющуюся парочку по пустынной улице, Жан ни на секунду не позволял себе забыть об этом. На перекрестке с улицы Карла Маркса родители Лены круто развернулись и через пешеходный переход устремились к Онежской набережной. Мимо темнеющего парка, мрачно шелестящего листвой на ветру, мимо промолкших кафешек, павших в спячку до следующего лета. Жан опасался, что в любой момент родители Лены могут повернуть налево и затеряться среди деревьев. Ищи их тогда в темноте с фонариком от мобильника. Почему-то Жан был уверен, этой паре свет не понадобится. Они так и пойдут с выпученными, как у глубоководных рыб, глазами. И от этой мысли Жану делалось жутковато. Однако чета Гордеевых спокойно спустилась до самого здания речного вокзала, и только там повернула налево к парку аттракционов. Прижимаясь к железной решетке забора, Жан скользнул вперед, чтобы увидеть, что они станут делать. Аттракционы, ударно отработав летний сезон, уже пару недель как закрылись, и ворота парка перехлестывала массивная цепь. Жан осторожно выглянул из-за угла и не смог сдержать удивленного возгласа. «Черт с ней, с конспирацией!» Ему показалось, что ворота парка открыты настежь. Синеватый свет фонарей казался чересчур ярким. Он заливал вход, скрывая прячущиеся в глубине парка исполинские скелеты аттракционов, испепеляя решетку забора и ларьки с фастфудом. Гордеевы вошли в этот сияющий купол и... «В смысле пропали?» Лена с недоумением посмотрела на Жана. «Они исчезли. Испарились. Провалились сквозь землю!» Жан вздохнул. «Я не знаю. Просто не понимаю, как это получилось. В какой-то момент свет стал совсем нестерпимым и вдруг погас. А когда я подошел поближе, ворота были закрыты. На них висела цепь, а родители твои пропали. В смысле, ваши родители». Он неловко поежился под восхищенными взглядами Ярика и Славки. Мальчишки не сводили с него ни мигающих глаз. Жадно ловили каждое слово, но рты до поры до времени держали закрытыми. Слушали старших. Местом для собрания напуганных, как метко обозвала его Фаина Григорьевна, определили Макдоналдс, выбрав столик в самой глубине зала. Шумно, многолюдно, посетители быстро меняются. Меньше шансов, что кто-то, подслушав их разговор, вызовет бригаду санитаров со смирительными рубашками. Но самое главное – далеко от дома. Не сговариваясь, все пришли к выводу, что отныне и у родных стен есть уши. «Если позволите, Жан, я считаю, что провальной вашу операцию назвать нельзя. Не полностью, по крайней мере». Фаина Григорьевна наотрез отказалась от здешней еды и уже минут 15 потягивала кофе из маленького стаканчика. «Пусть мы по-прежнему в неведении относительно того, чем они там заняты, зато нам известно, куда они для этого уходят». «А если туда ходят только наши родители?» В задумчивости Лена не замечала, как щиплет себя за ладонь. «Может быть, у вашей дочери свое место, у родителей Славы свое, и фиг его знает, сколько еще может быть людей, игрушек и мест?» «Улица, Елена, вы забываете про важность локации». Фаина Григорьевна многозначительно воздела указательный палец. «Наличие... перехода... куда бы то ни было именно в непосредственной близости от улицы Пушкина, я считаю очередным подтверждением своей теории». «Ну, знаете...» Все с удивлением посмотрели на зардевшегося Ярика. Тот еще раз звучно прочистил горло и, убедившись, что все внимание приковано к нему одному, тихо сказал. «Я согласен с Фаиной Григорьевной. И с Леной согласен», — поспешно добавил он. «В том смысле, что людей и игрушек тут гораздо больше, а вот место, похоже, одно». «Поделитесь с нами своими выводами, Ярослав». «Я кое-что выяснил. Лена мне рассказала, что вы думаете про нашу улицу, и я подумал... В общем, я на местном форуме зарегался и спросил». «На форуме?» — фыркнула Лена. «Там еще есть живые люди?» «Елена...» Брови Фаины Григорьевны укоризнительно поползли вверх. «Давайте дадим вашему брату высказаться». И Ленка, заноза Ленка, которая, сколько Ярик помнил, на замечания взрослых реагировала со злой иронией, вдруг потупилась и пробормотала. «Да, в самом деле, извините». «Так вот». Пораженный Ярик растерянно почесал переносицу. «Значит, зарегистрировался и в нескольких темах закинул вопрос про оживающие игрушки. Там, конечно, много умников было, шутки тупые, мальчик, иди в садик, вот это вот все. Но один описал нашу ситуацию точь-в-точь». «Почему вы так решили, Ярослав?» Выдержав приличествующую паузу, уточнила Фаина Григорьевна. «Потому что он тоже явно искал меня, ну или кого-то, кто подтвердит ему, что он не сошел с ума. Он ради этого ответа новый аккаунт завел, или она, я не знаю, в интернете не видно. В личку написал, что его родители притащили домой резинового крокодила Гену. А Гена, вы же понимаете, хоть и мультяшка, а все же крокодил. Я как представлю. В общем, наш сценарий, точно говорю. Я спросил, не на улице ли Пушкина он живет. А он аж напрягся, долго не отвечал. Его действительно напугало, что я с адресом угадал. Я его даже на встречу сегодня звал, но он не согласился. Попросил держать в курсе, если мы разберемся, что делать. Ярослав, это вы очень здорово придумали. Мои аплодисменты. Если бы я носила шляпу, непременно ее бы сняла. Даже удивительно, что век высоких технологий. Никто из нас не додумался до такого хода. Залившись краской пуще прежнего, Ярик украдкой взглянул на сестру. В ее легкой улыбке читалась гордость. Славка тут так и вовсе рот раскрыл, восхищенный новым другом. Самое интересное не это. Игрушку его родители выиграли в тире на аттракционах. Они так сказали. Только он знал, что аттракционы уже закрыты, и ничего они там выиграть не могли. И вот еще что. Когда он отказался этого крокодила брать, они все грозились отнести его обратно. Мол, там-то его будут ценить и играть с ним. А когда и это не помогло, сказали, что сами будут водить Геночку на аттракционы. Он так и написал «Геночку». Жуть, короче. Но поэтому я и думаю, что именно там все и находится, что бы это ни было. Не говоря ни слова, Фаина Григорьевна вновь многозначительно ткнула пальцем в потолок. «Что ж, значит, дело ясное». Жан кивнул отстраненно, будто соглашаясь с собственными мыслями. «Я пойду туда еще раз, дождусь удобного момента. Заранее уже около парка встану, понаблюдаю». «Нет», — неожиданно перебил его Ярик. «Некогда наблюдать». Пытливым взглядом он обвел компанию, на долю секунды задерживаясь на каждом лице. «У вас разве нет ощущения, что мы теряем время? Вроде как мы опаздываем куда-то и вот-вот опоздаем совсем. Еще пару дней назад такого не было. Так, беспокойство небольшое. А теперь у меня в голове сигнал тревоги, как в кино, когда банк грабят». «И родители приходят все позже», — еле слышно добавил Славик. «И почти не разговаривают. Сидят, смотрят на Скорпиона. Я боюсь, что однажды проснусь утром и увижу, что они так и не возвращались». «Вы правы, Ярослав», — помолчав, сказала Фаина Григорьевна. «Думаю, вы озвучили наши общие опасения. Времени действительно нет. Но что же тогда делать?» «Если так, то я попробую пройти за ними». Жан пожал плечами. «Подготовлюсь, возьму кое-что». «Вот еще», — резко оборвала его Лена. «Один? Неизвестно куда, с ума сошел?» Она решительно поднялась из-за стола. «Все вместе пойдем. Сегодня!» Разгоняясь вдоль пустынной набережной, прохладный ветер взметал палую листву и, казалось, кружит неподалеку таинственная невидимка, подбираясь все ближе и ближе. Этим вечером осень, вспомнив о своих обязанностях, хорошенько выстудила воздух, отчего ребята, топчущиеся возле парка аттракционов, то и дело вздрагивали. Конечно, от холода, хоть и оделись все вполне по сезону. Никто не желал признаваться, что их пугает надвигающийся мрак и призрачный шорох листьев, запах остывающей земли и мельтешение качающихся ветвей. Даже маслянистый желто-оранжевый свет, проливающийся от вереницы фонарных столбов, не успокаивал, а выматывал душу своей кажущейся хрупкостью под беспросветным, затянутым тучами небом. «Знаете, я думала, мы будем выглядеть куда примечательнее». Подняв воротник пальто и прихватив шляпку за поля, Фаина Григорьевна повернулась к ветру спиной. Держалась она молодцом, но нервозность все же то и дело прорывалась сквозь маску спокойствия, резким жестом, стеклянным взглядом, перепадами голоса. «А так мы похожи на группу туристов. Дети из школьного лагеря, преподаватель-вожатый. Однако, Жан, я думаю, руководить придется вам, как самому опытному». Возражений не последовало, и Жан, чуть помешков, вышел в центр полукруга, оглядывая свое маленькое нелепое войско. Старушка, девчонка и двое мальчишек из младших классов. Не тот состав, который выберешь, идя на страшного неведомого врага. Настрой у всех решительный. Но Жан прекрасно знал, что одним настроем битвы не выигрываются. Мальчишки хоть какие-то палки притащили, у пухлого подмышка деревянное подобие катан. А у Лениного брата из рюкзака торчит деревяшка. Кажется, детская хоккейная клюшка. Сама Лена держала в руке длинный увесистый фонарик в металлическом корпусе. При необходимости сойдет за оружие. А Фаина Григорьевна пришла с одним лишь зонтом-тростью, хотя набор самых необходимых вещей обговаривали заранее. Вместо рюкзака у нее на плече висела пусть и объемистая, но все же дамская сумочка. Жан глубоко вдохнул и, копируя интонации своего тренера из секции исторического фехтования, начал раздавать указания. «Значит так, как только заметим подозрительных взрослых, будет ли это кто-то из наших или незнакомые, неважно, стараемся пройти следом за ними, возможно, вместе с ними. Поэтому действовать придется быстро. Я иду первым, за мной Лена, Ярик и... Славян», — подсказал Пухлый, краснея под цвет своих волос. «Конечно», — почти не смутившись, кивнул Жан. «Ярик и Слава замыкают. Если кто-то окажется... там... В общем, как в лесу. Не разбегаемся, держимся вместе. Кто потерялся, стоит и ждет, пока его найдут. Мы не знаем, что там, и поэтому пойдем в связке». Он похлопал ладонью по своему рюкзаку, где среди прочих жизненно важных вещей лежала веревка. Нехотя, всеми силами стараясь не прятать взгляд, посмотрел в глаза библиотекарши. «Фаина Григорьевна, я прошу прощения, но вы с нами не идете, при всем уважении. Но физическая подготовка, я имею в виду... Возможно, нам придется драться, убегать, перебираться через препятствия. Я хочу сказать... Жан...» Мягко улыбнулась Фаина Григорьевна. «Не нужно щадить мои чувства. Я старая развалина и буду вас только задерживать. Не знаю, понадобится ли моя помощь на той стороне, но становиться обузой точно не хочу. Я подожду вас здесь, столько, сколько потребуется. И если вы не вернетесь до рассвета, поставлю на уши весь город. Может быть, предосторожность излишняя, но я хочу, чтобы, отправляясь туда, вы знали, что у вас есть надежный тыл». Молча кивнув, Жан поставил рюкзак на асфальт и вынул оттуда короткий меч и маленький круглый щит, кулачный баклер. Ярик и Славка завистливо смотрели, как отливает металлом лезвие, разглядывали вмятины и зарубки. Жан отошел в сторонку, якобы перепаковать рюкзак, на деле же глубоко задышал, пытаясь унять скачущее галопом сердце. «А ты правда рыцарь?» — раздался над ухом Ленин голос. «Настоящая?» Она кивнула на оружие, сложенное перед рюкзаком. «Я несколько лет истфехом занимаюсь. Историческим фехтованием, то есть. Там все оружие как настоящее, только не заточенное». «Волнуешься?» — без перехода спросила Лена. Жан долго, дольше, чем нужно, возился за застежками рюкзака. Затем поднялся, держа меч и баклер в одной руке. И тихо-тихо, так, чтобы слышала только стоящая рядом Лена, сказал. «Еще как. Я почти в ужасе». «Ты все-таки необычный рыцарь». Склонив голову к плечу, Лена смотрела на него серьезно и задумчиво. «Другой бы ни за что не признался. А ты не боишься. Мне кажется, это круто. И чтобы ты знал, не будь тебя здесь, ни у кого из нас не хватило бы смелости даже просто прийти сюда ночью». «Понимаешь, я все это уже делал. Ну, в смысле, шел с мечом на дракона. Прикинь, мы тогда правда думали, что это дракон». Жан грустно усмехнулся. «Но тогда нас подогревала злость. Когда не хватает храбрости, злость — неплохая замена. К тому же рядом были Тох и Серый». «Как-то не очень прозвучало, да?» «Нормально прозвучало. Я тоже вижу, что вояки мы так себе. Остается надеяться, что нашей злости хватит на маленький подвиг». «Судя по тому, что я видел, твоей точно хватит». Неожиданно для себя Жан подмигнул Лене, и даже в рассеянном свете фонарей заметил, как румянец залил ее щеки. «А твои друзья? Где они теперь?» Лена поспешила сменить тему. «Разъехались. Серого родителя в Питер увезли, а Тохины предки вообще в Красноярский край перебрались. Не вынесли славы и назойливы журналистов». «А ты, значит, вынес?» «А я говорил, что нужно просто переждать, что рано или поздно интерес схлынет». «Но взрослые...» Он неопределенно помахал в воздухе свободной рукой. «Когда они нас слушали?» Жан и сам удивился, какая горечь пронизала его слова. Лена открыла было рот, чтобы что-то сказать, даже подалась вперед, но в этот миг раздался ровный, хорошо поставленный голос Фаины Григорьевны. «Идут! Наши идут!» На самом деле это оказались не совсем наши. Незнакомая парочка, тучный мужчина и чуть менее тучная женщина, спускалась, скатывалась по склону, ходульно переставляя ноги. Мужчина что-то бережно придерживал на сгибе левой руки, но в темноте разобрать не получилось. Может, того самого крокодила Гену? А может, еще какую игрушку? Внезапно пробужденную к жизни неведомой злобной волей. Жан, крадучись, двинулся за тучной парой вдоль стены речного вокзала. За ним, с небольшим отставанием, потянулись остальные. Держась в тени, они подобрались почти вплотную к металлическим штырям ограды, опоясывающей парк аттракционов. Впрочем, Жану казалось, что даже взгляни взрослые на них в упор, все равно бы не заметили. Для них сейчас весь мир сводился к игрушке, мирно покоящейся на мягкой руке мужчины. С нового места обзор был гораздо лучше, и Жан, да и все остальные, словно завороженные, смотрели, как разгорается, заливая все вокруг тревожный свет. С каждым шагом толстяков желтоватое пятно росло, выплескиваясь за пределы ограды. Вот оно поглотило ворота. Прибоем плеснулось к ногам застывшей пары, хлестнуло яркими протуберанцами в стороны, цепляясь за решетку и оставив от мужчины и женщины лишь черные силуэты. Пара синхронно шагнула вперед, утопая в сиянии, и Жан, очнувшись от гипнотического транса, запоздало рванул следом. В ушах свистел ветер, сзади в разбой топал разномастный отряд. И хотя прошло едва ли больше нескольких секунд, схлопнулся свет еще быстрее. Чудом успев вывернуться, Жан на полной скорости впечатался плечом в решетку. Ворота закачались, поскрипывая петлями. Сонно звякнула цепь, стягивающая створки. Неприятно засаднила локоть, ушибленная о массивный замок. Жан чертыхнулся и в сердце ударил ни в чем не повинные ворота кулаком. Топот за спиной прекратился. Слышался только пересвист ветра в верхушках деревьев, да шумное дыхание непривыкшего к бегу Славки. Жан обернулся и, старательно скрывая досаду, небрежно бросил. «Ничего страшного. Не вышло с первыми, выйдет со следующими. Если они будут, эти следующие». Тускло выдавил Ярик. «Непременно. И теперь мы точно будем готовы. Славка, ты чего делаешь?» И тут случилось странное. Никто не ожидал, что Славка, с трудом восстанавливающий дыхание после небольшого спринта, подойдет к воротам и прикоснется ладонью к холодным прутьям. Да он, похоже, сам от себя не ожидал. Полыхнул свет. Нестерпимо яркий, болезненный и неуловимо нездешний. Так сияют прожекторы космического корабля в фантастическом фильме. Так распускаются бутоны инопланетных цветов. Так горит аура неупокоенных душ, потревоженных в старинном склепе. Славка испуганно отдернул руку. Но световое пятно, напоминающее гигантского спрута, уже разбрасывало сияющие щупальца, цепляясь за нашу реальность. «Разбираться нет времени», — понял Жан. Он обернулся, ловя взгляд Фаины Григорьевны. Стоящая у речного вокзала библиотекарша молча кивнула ему, и Жан тряхнул головой, отбрасывая сомнения. Он пригнулся, словно собираясь нырять в эпицентр бурлящего света, поднял руку, призывая команду подготовиться, а затем, сжав ее в кулак, решительно шагнул вперед. Получилось несколько пафосно, как у киношных спецназовцев, но додумать эту мысль Жан не успел. Гигантская неведомая веревка оплела его талию и резко рванула вперед, ослепляя, оглушая, лишая голоса.